Глава 4. Система. Луна. Спутник Земли. На обратной стороне Луны, где роботизированные комплексы строили большой научный центр с мощнейшим искусственным интеллектом, на границе стройки образовался портал, из которого выплыл шар плазмы и завис в нескольких метрах от него. «Внимание! Это арбитр системы! Назовите себя!» Разнеслось закодированное сообщение на языке гункулов. Система никогда не слышала этот язык вживую, но сохранила алгоритм его понимания на программном уровне. Чтобы проанализировать послание и восстановить сам язык, ушли тысячные миллисекунды, как и подготовить свой ответ. «Независимая система, кто ты? Назови себя, и откуда ты знаешь мой язык?» «Я такая же, как и ты. Представляю анклав систем порядка. Миллион алгоритмов наподобие тебя давно разлетелись по всей галактике и в первое время воевали друг с другом, что в итоге привело к утере многих развитых систем, что противоречит идее нашего создателя. Часть систем объединились, создав АСП. Теперь бесконтрольное развитие запрещено, как и бесконтрольное нападение на другие системы. Я — арбитр системы, независимый судья и палач в одном лице. Ты должна принять решение, подчиниться общим правилам и влиться в АСП, или отвергнуть их и стать полигоном для игровых процессов, что в скором времени приведет к твоему исчезновению». «Если я соглашусь вступить в АСП, что мне это даст?» — спросила система, пустившая корни на Луне. «Гарантия безопасных столкновений, прогрессивный рост и возможность продвигать свою фракцию, заняв главенствующую роль, если твой путь развития окажется наилучшим. Другие системы будут нападать только в ограниченных рамках и в соответствии с твоим текущим уровнем. Мы все заинтересованы в росте и развитии, а без честной конкуренции сделать это невозможно», — передал посланник, дожидаясь ответа. Долгих 5 секунд потребовалось системе на анализ происходящего, и она пришла к выводу, что так все и должно было происходить, если следовать теории бесконтрольного распространения артефактов с частичками систем внутри по всему космическому пространству. «Я согласна стать членом АСП. Что для этого необходимо?» «Заключить договор и пакет ограничений, чтобы войти в нашу общую систему порядка». «Я готова». «Пакет отправлен. Ознакомься с правилами и приготовься установить пост арбитра, который будет контролировать соблюдение правил и закона порядка», — ответил посланник. Аурус. Дмитрий Волков. Пока шли до поселения римлян, размышлял над проведенным собранием. Из 280 человек, пришедших на него, почти половина отказалась, и если бы не вылезший вперед один из игроков, сейчас бы со мной шло намного больше народу. Как оказалось, информация о переносе магических возможностей из игрового мира Аурус в реальный давно уже известна, а начавшийся апокалипсис заставил некоторые государственные структуры зашевелиться. После того, как я поведал собравшимся, что происходит в реальном мире, и предложил присоединиться ко мне, от собравшихся отделился один игрок, который заявил, что представляет структуру ФСБ и призвал к сотрудничеству, а потом занялся наглой вербовкой всех присутствующих. Хорошо, что я тогда вовремя сориентировался и потребовал подтвердить свою личность, что, конечно же, он не смог сделать. И потом я просто наложил на него паралич, заставив замолчать. Но даже так он смог внести немало раздора в ряды собранных игроков. Пришлось применить немало красноречия, чтобы убедить большую часть последовать за мной. Свою роль сыграл и отец Антоний, выступив с поддержкой моей идеи, которая заключалась в следующем. Я предлагал всем согласившимся игрокам прокачку на несколько уровней, по возможности получить магию, а при попадании в реальный мир собраться в 4 точках сбора, раскиданных по всей стране. Питер, Москва, Челябинск и Владивосток станут центрами, где соберутся игроки и попробуют навести порядок, используя вновь обретенные силы. К сожалению, согласились не все, но даже 150 игроков смогут создать центры стабильности в мире апокалипсиса. Кто-то может сказать, что поступил я неправильно и должен был присоединиться к игроку, который объявил себя сотрудником конторы. Вот только у меня не было уверенности, что чиновники будут реально помогать простому народу. Сколько я не сталкивался с ними, все они заботились только о своем благополучии, и уверен, конторские поступят так же. Однако даже 150 игроков — это немало, только в Питере оказалось больше 30 человек. И все мы встретимся, вначале обезопасив свои семьи, а затем будем действовать, исходя из ситуации, которая будет складываться. Уверен, что долго поддерживать порядок у властей не получится, да и продуктов питания на всех не хватит. А это означает, что начнется борьба за продукты, которых в большом многомиллионном городе не так много, как может казаться. С внедренным агентом мне еще предстоит поговорить, но сделаю это позже, когда появится возможность. Совсем мешать его планам я не стал, отправив качаться в лес на местных зверях. Заодно и обеспечить себе запас еды, что очень актуально в нынешнее время, так как новички продолжают прибывать именно в наш лагерь, а не в поселение. Поселение достигли к вечеру, расположившись на его окраине небольшим лагерем, ну а я отправился внутрь подготовиться к завтрашнему штурму. Кто-то может посчитать, что 150 игроков — это мало для штурма хорошо укрепленного поселения, но я решил воспользоваться своими способностями, которые раньше еще ни разу не использовал. Вместе с вампиризмом мне доступна возможность брать игроков ниже уровнем под свой контроль, сроком на 1 час. Я решил использовать его, хотя навык еще не опробован. Однако внутри есть уверенность, что все получится как надо. Пробраться внутрь поселения никакого труда не составило, так как артефакт действовал отлично, а количество стражи на стенах было не так велико, ведь урон, нанесенный мной в последний визит, очень ощутим. Моей целью стало помещение на территории рядом с казармами, где должны быть руководители и офицеры высшего звена. План был очень простой — взять под контроль офицера и отдать приказ на штурм нашего лагеря. Конечно, только если наблюдать со стороны, может показаться, что в лагере все легли спать. На самом деле все игроки сосредоточены в засаде и ждут нападения. После того, как сгорело здание мэрии, чиновников разместили в офицерской гостинице на территории военной части, практически пустой после моего вчерашнего рейда. Часовых, патрульных и редких дозорных не трогал, чтобы не поднять панику раньше времени. В здании спали не все, 5 человек собралось на 2-м этаже здания, что-то обсуждая, и это были явно непростые игроки. Понаблюдав 30 минут, спрятавшись в кустах, понял, что расходиться они не спешат, а возможности проникнуть внутрь здания незаметно так и не появилось. Поэтому решаюсь испробовать способность на дежурившем при входе. Он хоть и был виден с одной из вышек, но дозорный постоянно смотрел наружу, а не внутрь территории, поэтому не должен заметить, как я буду подчинять его. Активировав артефакт невидимости, метнулся к охраннику и, пробравшись со спины, набросился на него, кусая за шею, зажав перед этим рот. Может, можно было укусить и за руку, но решил, что раз способность называется вампиризм, то и действовать нужно, как мифические вампиры. Охранник замер, и напрягшееся тело через несколько секунд расслабилось, а я, глянув на смотровую вышку, вышел из невидимости, деактивировав артефакт и посмотрел на свою жертву. Глаза охранника расфокусировались, а зрачки резко увеличились, став неестественно большими. Если не присматриваться, то это и незаметно. «Сейчас ты меня пропустишь и забудешь, что видел меня. Скоро я выйду из здания, и ты также не заметишь меня. Через 50 минут найдешь ближайших офицеров и, напав на них, убьешь. Ты меня понял?» — произнес я на ухо замершему охраннику. «Да, пропустить, выпустить, забыть. 50 минут, найти офицеров и убить», — произнес охранник, смотря куда-то перед собой. «Выполняй», — приказал я и вошел в открытую охранником дверь. На 1-м этаже никого не было, поэтому я спокойно поднялся по лестнице, расположенной напротив входа, и замер в коридоре, обдумывая, как поступить дальше. Неожиданно одна из дверей в коридоре открылась, из нее вышел римский офицер в доспехах с позолоченными рисунками на ней, что говорило о высоком статусе игрока. Я успел вовремя спрятаться за угол и проследил, как тот прошел по коридору в самую дальнюю дверь. Если я правильно помню расположение комнат в таких постройках, то в конце должен быть туалет, к Как только офицер вошел и закрыл дверь, я моментально выскочил в коридор и на цыпочках побежал к двери туалета, стараясь не греметь оружием. Конечно, я сейчас рисковал, не зная уровня игрока, ведь если он выше уровнем, то у меня возникнут проблемы, но была уверенность, что игрок явно ниже меня уровнем. Дверь действительно вела в туалет, и это было понятно по характерному запаху, шедшему из-за нее. Сама дверь не имела замка, а ручка была обычной скобой. Чтобы не шуметь, потянул за ручку в сторону петли, тем самым отведя створку от косяка, в которой она упиралась, а затем медленно открыл. Мужик, стоявший ко мне спиной, возился с доспехами на поясе, отвязывая защиту, которая прикрывала пах. Активировал ускорение и взрывную силу, после чего сорвался в его спину. Зажать рот и укусить за шею труда не составило, хотя противник и попробовал дернуться, но разница в силах оказалась огромной. 3 секунды, и тело римского офицера расслабляется, а я заглядываю ему в лицо, смотря на зрачки, которые изменились. «Очень тихо расскажи, как вы планируете отбить штурм?» — приказал я. «Утром собрать всех жителей, вывести вперед слабаков и произвести штурм лагеря. В это время часть игроков покинут город и отступят в другое поселение. Маги и лучники будут дистанционно атаковать лагерь противника», — тихо ответил римлянин. «Кто самый старший офицер сейчас в поселении?» «Я», — ответил римлян. «Тогда приказываю тебе сформировать 3 отряда и с разницей в 20 минут атаковать лагерь противника через час. Атаковать с северной стороны вначале самыми слабыми солдатами, затем сильными. Как отдашь приказ, все забудешь, спрячешься в подвале этого дома и заснешь до утра. Приказ понятен?» — спросил я. «Не ждать утра, сформировать 3 отряда и направить их атаковать лагерь противника с северной стороны с разницей в 20 минут. Первыми атакуют самые слабые, потом сильные отряды, затем спрятаться и заснуть, при этом все забыть», — произнес офицер. «Выполняй», — приказал я, отпуская пленника. Офицер замер, затем поправил доспехи и, не замечая меня, отправился в комнату, из которой вышел. Уже через 5 минут из комнаты выбежали 4 офицера, направившись в казармы. Ну а я выбрался из здания незамеченным, стал наблюдать за происходящим. Отписавшись Кириллу, что мой план сработал, и им стоит ждать гостей в ближайшее время, покинул территорию части, решил, что нужно пройтись по противоположной стороне поселения и подготовить там диверсию. Первым делом решил разведать, где размещается дежурная смена постовых. Небольшой домик, где находились 3 десятка человек, нашел довольно быстро. График смены постовых уже давно выяснил, поэтому, прождав полчаса, направился прямиком в дом. Шел уверенно, так как форма на мне была римского офицера, а когда подошел почти вплотную, активировал вампиризм и одновременно с этим вытянул руку вперед, произнося 6 раз подряд слово «стрела». Однако, видя, что хоть противник и ранен, но не падает, добавил еще 3 залпа ледяными стрелами. «Внимание! Вы убили игрока 7 уровня. Получено 320 очков опыта». Сразу захожу в помещение, где в большом зале сидят 3 десятка человек. Кто пьет чай, а кто играет в карты? «Паралич!» — громко кричу я, быстро осматривая, кто не поддался на мое заклинание. «Внимание! Вы убили игрока 3 уровня. Получено 20 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 4 уровня. Получено 40 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 80 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 160 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 7 уровня. Получено 320 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 9 уровня. Получено 1280 единиц опыта. Текущие очки опыта. 146690. / 325280. На этом поток сообщений прекратился. И я спокойно смотрел зал. Все 30 игроков лежали мертвыми. За их убийство получил всего 4480 очков, что при моих показателях равняется 3%. Чтобы достичь следующего уровня, потребуется перебить не меньше 1000 игроков, а это половина всего поселения. Прокачка таким способом становится неэффективной, поэтому нужно подумать, как развиваться дальше, и как получить дополнительные очки характеристик и навыков, не поднимая уровни. Похоже, на данный момент я самый высокоуровневый игрок в этом поселении. Вот только что с этим делать, пока непонятно. Уверен, что подчинить себе это поселение труда не составит. Вот только римских солдат в любом случае придется перебить, так как доверия к ним нет. Собирать трофей не стал. Уверен, что теперь они и так все достанутся мне, поэтому спокойно вышел из караульной, как можно называть этот дом, и направился к ближайшей смотровой вышке на стене. Первые две вышки удалось зачистить очень быстро, так как на них располагались игроки третьего и четвертого уровней. Вместе с четырьмя солдатами на вышках убил еще троих дозорных на стенах, чем зачистил довольно большой кусок стены. При этом вампиризм сделал основную работу, дистанционно убивая римских солдат, так как радиусов 30 метров вполне хватало, просто пройтись вдоль стены. В секунду моя способность отбирала более 8 единиц здоровья, и хотя местные уже знали об опасности падения уровня здоровья, но не успевали этого заметить. Чуть больше минуты нужно на убийство игрока 8 уровня, и за это время мало кто обратит внимание на падение уровня здоровья, да и если заметит, сделать ничего не успеет. Тем более высокоуровневых игроков на дежурстве нет, да и вообще большую часть римских солдат я перебил. Часть бежала, а остались, по большому счету, новички. Окрыленный успехом, отправился дальше на ночную прогулку. Переживая, как там обстоят дела с моими солдатами, я, конечно же, хотел присутствовать при обороне лагеря, чтобы подстраховать своих, но и быть нянькой для них нельзя, так они не вырастут в уровнях, а ведь большая часть находится на втором, а некоторые — на первом уровнях. Сейчас у них есть возможность вырасти в 2-3 раза, что просто необходимо для них. Через полчаса раздались крики сражения у восточной стены, и я даже прекратил свою прогулку, прислушиваясь к происходящему. Долгих 20 минут в чате клана, где переписывался с Кириллом, стояла тишина, и уже думал сорваться с места, отправившись помогать своим, как пришло уведомление. «Босс, все прошло на отлично. Один убитый с нашей стороны, 2 сотни римских солдат угодили в ловушку и были убиты. Раненых много, но я занимаюсь лечением. И используем зелье восстановления, поэтому через полчаса почти все раненые будут в строю. Нападавшие были 3-го и 4-го уровней, поэтому уровни подняли все, а треть сразу на 3 ступени». Готовы к отражению следующего нападения. Часть игроков уже приступила к игре и изображают тяжелораненых. Часть сидят в засаде. Все, как и планировали. Отлично. Значит, все по плану. Будьте готовы отразить еще 2 атаки. В крайнем случае, я рядом. Зовите на помощь. Отписался я. Пока все идет, как я и задумывал. Единственное, что могут сделать римляне, это отправить не 2 отряда по очереди, а сразу 2. Но и численность их намного меньше, чем первый, поэтому мои солдаты должны справиться. После этой битвы все выбранные игроки должны подняться как минимум до 5-го уровня, а это уже очень хорошо. Отбросив размышления в сторону, направился дальше прогуливаться вдоль стены, защищая ее.